Глава 10. Хуже момента для встречи с двойником и придумать сложно. У нас уже почти готовы к запуску 3 схемы тестирования электрических кристаллов, собранных для создания рентгеновского излучения. А тут он! Искал его целый день по всем уголкам города, но так найти не смог. В итоге он вышел на меня сам. Видимо, кто-то просек, что я собираюсь заняться своим новым изобретением. Так, по цепочке информаторов, мои враги узнали об этом и прислали сюда клона. Но это даже к лучшему. Теперь он от меня сбежать не сможет. План борьбы с клоном уже готов, и он ничего не сможет с этим поделать. Если даже у него имеются те же способности, что и у меня, он уже давно отстал в развитии. За эти несколько недель я увеличил объем силы и открыл новую разновидность лекарской магии. У двойника тех же возможностей не должно быть, поскольку его скопировали с меня задолго до этого. «Это тот ублюдок, о котором ты рассказывал, Алексей?» – прищурился Синицын. «Я готов выступить против него. Раз ты не можешь к нему приближаться, это сделаю я. Закалю его саблей». «Плохая идея», – покачал головой я. «А? Почему же? Фехтовать тебя обучал я. Значит, он обладает известными мне навыками. Я знаю твои слабые места. У меня получится подловить его. Вот увидишь». «Не спеши. Лучше останься с Бронниковой и Захаровым. Рядом могут быть и другие враги, которых мы еще не заметили. Нельзя, чтобы наши друзья пострадали. И уж тем более ни в коем случае недопустимо подпускать врагов к новому оборудованию. Это может быть опасно для всех нас». «Простите, Алексей Александрович, я бы тоже хотела вам помочь, но в фехтовании я не сильна», — вздохнула Светлана. «Вот и сидите около аппарата. Ничего страшного, я совсем разберусь сам. Он пришел за мной, а не за вами». «И как ты собираешься к нему приблизиться, если вы не переносите друг друга?» — поинтересовался Синицын. «Скоро узнаешь», — ответил я и направился по тропе меж холмов, туда, где стоял мой двойник. Он решил сделать то же самое. Мы сократили расстояние до предельно допустимого, то есть до 50 метров. Дальнейшее сближение означало резкое ухудшение нашего состояния. Клон тоже не хотел умирать, поэтому старался держаться от меня подальше. Оказавшись на расстоянии, с которого можно было общаться телепатически, я мысленно направил ему один лишь вопрос. «Зачем ты пришел? На этот раз мне было приказано проследить за тобой», — коротко ответил он. «Приблизиться ко мне ты не сможешь, а своим друзьям порекомендуй не вступать со мной в схватку, иначе мне придется их убить. Я уже это сделал. Никто тебе не подойдет, кроме меня». И я сделал первый шаг навстречу клону, сократив тем самым расстояние до 49 метров. Голову обожгло, но я продолжил идти на него. Мой план сработал. Серьезных увечий я не получал, а обычную мигрень можно и перетерпеть. «Остановись», — телепатически сообщил мне двойник. «Что ты творишь? Мы ведь оба погибнем». «Нет, на этот раз я никакого вреда не получу, в отличие от тебя», — спокойно ответил я. «Получается, и вправду получается. Новая сила дала мне возможность, благодаря которой я нашел способ игнорировать условности взаимодействия с клоном. Больше мне кровоизлияния в мозг не страшны». Двойник дернулся, отступил назад. Видимо, решил сбежать, чтобы не лишиться жизни. Похоже, ему дали приказ следовать данным указаниям, но при этом не рисковать своей жизнью. Конечно, он ведь слишком ценен для моих врагов. Видимо, создать еще одного клона тот таинственный маг не может. Иначе бы по городу уже ходила целая армия Мечниковых. Но больше клонов не будет. Скоро я выйду на организаторов всех этих атак. Ведь мой план работает. Я уже понял, что обычной лекарской магии повреждения головного мозга, создаваемой влиянием клона, никак не сдержать. Именно поэтому я пошел на риск и воспользовался спящими магическими каналами. То есть начал оказывать чрезмерное лекарское давление на свою голову. Честно говоря, я был готов к тому, что все пойдет наперекосяк, и придумал несколько тормозных механизмов, чтобы вовремя остановить самоповреждение. Но в итоге они не пригодились. Перелечивание оказалось сильнее повреждающего сближения с двойником. Однако так я обезопасил себя, но не его. Клон сжался, пытался отступать, но я усилил свои мышцы ног и сделал несколько быстрых рывков в его сторону. Резкая боль в голове заставила моего двойника застыть. Его тело парализовало, он даже двигаться больше не мог. Но я должен был довести дело до конца. «Остановись! Ты допускаешь ошибку!» — прокричал он. «Я ведь правда не хотел ничего плохого! Я такой же, как и ты! Я просто выполняю данные мне приказы! Я не могу им противиться!» «Знаю», — подойдя в упор к нему, произнес я. «Я пытался помочь нашему дяде и его семье. Я даже смог убить того подонка, который хотел им навредить. Помнишь?» Превозмогая головную боль, процедил сквозь зубы мой клон. «Я так же, как и ты, не хочу умирать!» Меня уже давно мучает эта дилемма. Мой двойник опасен не сам по себе, а за счет информации, которую он обладает, и которую он еще не вспомнил. Чтобы обезопасить себя и других людей, я должен его убить. По крайней мере, так я думал изначально. Но я не хочу навредить тому, кто ни в чем не виноват. Им управляют как марионеткой. Но и сохранить ему жизнь тоже нельзя. Тогда я подвергну опасности и себя, и всех своих знакомых. Так есть ли иной способ решения проблемы? Есть ли что-то между убийством и милосердием? Есть. Как оказалось, между двумя вариантами существует третий. До этого момента я не знал о его существовании. Честно говоря, я уже практически смирился с тем, что мне придется избавиться от своей же собственной копии. Если не я, то кто еще должен это сделать? Ведь он появился из моей крови, и я в каком-то смысле ответственен за его появление на свет. Мне не хотелось его убивать. И какое же я испытал облегчение, когда оказался в метре от него. Освобожденный от нестерпимой боли, мозг дал мне подсказку. Все оказалось гораздо сложнее, чем я думал. Загадка решена. Клон больше существовать не будет, но он выживет. «Мне жаль, что с тобой сотворили такое», — произнес я. «Мы отомстим этим людям, даю слово». Сказав это, я сделал еще один шаг и коснулся страдающего двойника своей рукой. Моя ладонь уперлась в его лоб. Как только поверхности наших кожных покровов соприкоснулись, я почувствовал мощный взрыв магической энергии в своем теле. А затем раздался хлопок. Клон разлетелся на мелкие частички, а яркая магическая вспышка осветила горные склоны и прилегающие к ним лесные окрестности. «Алексей!» — закричал Синицын и попытался приблизиться ко мне, но я остановил его жестом. «Стой!» — велел я. «Рано! Пока что не двигайся!» «Я должен его переварить. Мой двойник испарился. Его тело распалось на мельчайшие субъединицы, которые были гораздо меньше атомов. Однако он не погиб, я не стал убийцей собственной копии. Мне все же удалось найти самый наилучший вариант. Оказалось, что ответ все это время скрывался за этой нестерпимой головной болью. Как только я смог подавить внутричерепное давление и нормализовать кровообращение в своей голове, до меня дошло, что на самом деле происходит со мной и моим клоном, когда мы сокращаем расстояние между собой. Эта боль возникала не просто так. На расстоянии 100 метров мы могли вести телепатические беседы, а переходя за черту в 50 метров, начинали сливаться. Да, именно сливаться. В одного человека. Видимо, эта магия гораздо сложнее, чем я думал. Два одинаковых человека не могут существовать рядом друг с другом. Ведь мы не близнецы. Мы буквально одно и то же. Лекарская магия это понимала, а потому начинала нас стягивать. Нерешенный оставался лишь один вопрос, но я смог разобраться с ним интуитивно. Кто же станет главенствующей личностью? Другими словами, кто кого поглотит? Он меня или я его? Как оказалось, победителем в этом аномальном состязании выходит тот, у кого хватает сил справиться с этой болью слияния. Тот, кто сильнее телом и духом. И я победил. Когда Илья Синицын попытался ко мне приблизиться, в моей голове происходили необратимые процессы. Именно поэтому я его и остановил. Лучше в этот момент пусть ко мне бы никто не приближался. «Алексей, ты только скажи, как себя чувствуешь?» — прокричал Илья. Мы за тебя беспокоимся. Я в порядке. Дайте мне 5 минут. Я должен кое с чем разобраться, попросил своих напарников я. Меня ужаснуло, когда я осознал, какие мысли забрались ко мне в голову. Магию двойника поглотить было нельзя, но я заполучил его эмоции и чувства, и самое главное — воспоминания. Ровно минуту назад произошло слияние двух личностей, и я окончательно убедился, что клон не желал мне зла. Мои зубы стиснулись до боли в деснах, желваки пульсировали. Я увидел, что происходило с ним ранее, до того, как мы слились. Он хотел встретиться со мной, хотел помочь мне. Его мучили, пытали, издевались над ним всеми возможными способами, а потом восстанавливали его тело с помощью лекарской магии. Проматывая это в своей голове, я понял, что хуже пыточного мастера, чем лекарь, найти невозможно. На такое даже некроманты не способны. «Он правда хотел помочь мне, моим родственникам и друзьям», — вслух произнес я. Но не мог. Его окружили десятками магических клятв. Однако он все равно смог найти среди них лазейки. Поступил так же, как поступил бы я. Не сломался под натиском врагов. Воспоминания моего клона были обрывочны. Видимо, его сознание еще не до конца слилось с моим разумом. Я не видел, кто его создал, но отчетливо уловил знакомый силуэт среди нескольких людей, окружавших только что родившегося клона. Это был Аркадий Мансуров, отец Владимира и Артура. Единственное лицо, которое мне удалось извлечь из воспоминаний клона. Дальнейшие события мелькали в моей голове урывками. Я точно видел, как мой двойник покидает особняк, на фоне которого виднеется густонаселенный город. Определенно, это Саратов. Пока что я не могу сказать наверняка, кто из семьи Мансуровых в этом виновен. Но создатель клонов точно находится среди них. Возможно, они уже много лет избавляются от врагов своего рода с помощью этой магии. Значит, мне придется сделать то, что я и так запланировал несколько недель назад. Я должен направиться в их особняк и положить конец этой вражде. Раз Мансуровы умудрились даже в род Мечниковых вклиниться за счет брака Виктории с моим братом Кириллом, все это очень плохо пахнет. Возможно, они хотят уничтожить не только меня, но и всех Мечниковых в целом. Я выдохнула, вспомнила, что вообще-то все мы здесь сегодня собрались не для этого. Я направился к своим напарникам. Синицын, Бронников и Захаров ожидали меня около электрических кристаллов. К счастью, на них до сих пор никто не напал. Видимо, кроме клона к нам больше никого не отправили. «Алексей, ты в порядке?» — тихо спросил Синицын. «В полном», — кивнул я, а затем сообщил своим коллегам. «Нашего врага больше нет, он мертв». Разумеется, мне пришлось им солгать. Проще наговорить ерунды, чем объяснять, что произошло на самом деле. «Нет уж», — не согласилась Бронникова и погрозила мне указательным пальцем. «Не поверю. Сначала назови кодовое слово». «Маноклещ». «Хм, ладно», — не успев начать бунт, сдала Светлана. «Это точно наш господин Мечников». «Каков наш дальнейший план?» — спросил мастер Захаров. «Мы можем начинать испытание кристаллов? Или риск нападения врагов еще есть?» «Нет, больше никого здесь не чувствую», — проанализировав окрестности усиленным слухом, ответил я. «Думаю, мы можем приступать». «Фух, слава Грифону», — выдохнул Максим Захаров. «Я так боялся, что мои изобретения переломают какие-нибудь проклятущие головорезы. Когда я жил в Саратове, такое много раз случалось». «Это я хорошо помню. Впервые мастера Захарова я встретил, когда городовые штурмом брали его жилище, поскольку он постоянно мешал своими изобретениями соседям. Кажется, его тогда даже заподозрили в создании оружия против императора. Короче, сочинили какую-то муть, чтобы любыми способами усадить нарушителя порядка за решетку. Повезло, что мне тогда удалось спасти его от заключения». «Алексей Александрович, вы только дайте мне 10 минут. Я подготовлю аппаратуру», — произнес он. «Я что-то перенервничал. Забыл даже электрическую цепь собрать». «Не спешите, Максим. У нас еще целая ночь впереди. Подготовьтесь основательно. Мы подождем». Я решил не стоять на душе у Захарова и отошел в сторону. Захотелось немного отдышаться, насладиться ночным прохладным воздухом. Бронникова внимательно наблюдала за тем, как мастер собирает электрическую цепь. В ее глазах горел азарт. Ей не терпелось увидеть, что в итоге из этого получится. А Захаров прямо-таки русский Никола Тесла. В электричестве разбирается получше некоторых моих современников. Уверен, со временем мы с ним и не такое создать сможем. Ко мне подошел Синицын. «Их ты, может, и обманул, но я тебя слишком хорошо знаю, Алексей», — произнес он. «Не похоже, что ты пытался убить своего клона. Между вами случилось что-то другое». «Ты прав», — убедившись, что нас не слышит, ответил я. Ситуация на этот раз вышла совсем уж сверхординарная. «Чего?» — не понял Илья. «Каждый раз путаюсь, какие слова местным знакомы, а какие нет. Все-таки я врач, а не историк или лингвист». «Я поглотил его, Илья, и увидел Мансуровых. Это они создали моего клона. Догадаться было несложно, но я сомневался, что с помощью лекарской магии можно с нуля создать целый живой организм». «Ах, Мансуровы всегда отличались от остальных семей лекарей. У них много своих тайн. Не исключено, что среди них есть те, кто обладает особыми знаниями», — поделился своим мнением Синицын. «Очень надеюсь, что в этой семье нет еще одного избранника лекарских богов. Хотя, если вдуматься, все сходится. Мой клон видел Аркадия Мансурова. Некто крайне влиятельный взял Александра Щеблетова и начал с помощью него управлять моими патентами. А потом я лично встретился с избранником Телесфора. И рядом с ним никого из Мансуровых не было. Велика вероятность, что этот избранник все же состоит в их семье. Правда, есть и аргументы против этой теории. Артур Мансуров сообщил мне, что его отец заключил сделку с кем-то, кто хочет мне навредить. А его старший брат Владимир не узнал Щеблетова в кабинете ректора. Может, все это было лишь обычной актерской игрой? Возможно, все Мансуровы просто попытались обвести меня вокруг пальца? Пока что сказать сложно. И времени тайно извлекать информацию об этих ублюдках у меня нет. Токс умирает, и через несколько дней его души не станет. А я, следовательно, нарушу свое обещание. Нет уж, так не пойдет. Есть только один способ решить проблему. Придется действовать открыто. Ворваться в особняк Мансуровых, вступить с ними в схватку и выбить все дерьмо из этих гнилых лекарей. Оставить сознание только того, кто создает клонов, а затем заставить его вернуть тело Токса. Вот и весь план. «Получилось! Ха-ха-ха-ха!» — обрадовался мастер Захаров. «Смотрите, Алексей Александрович! Все-таки работает!» Сразу же после его слов кристаллы вспыхнули и перегорели. Первая схема успеха нам не дала, и мы сразу же договорились запустить вторую. И со второй случилось то же самое. «Похоже, не такой уж я и талантливый, судя по всему», — почти сдался Захаров. «Простите, Алексей Александрович, боюсь, что и третья не будет рабу...» И в этот момент третья электрическая схема загорелась, а затем выдала мощнейший энергетический залп, который ударил Максима Захарова прямо в грудь. Светлана с Ильей отскочили в разные стороны, а моя лекарская магия почувствовала то, чего никогда ранее не испытывала. Теперь я уже не сомневался. Захарова поразила радиация.